Глава 29. Агата. Глеб смотрит на меня в упор, брови сведены, голубые глаза блестят холодным блеском. Кручу в руках чашку с недопитым кофе, стараюсь не отвести свой взгляд. У нас такая игра детская, в гляделке, но я проигрываю. Смотрю в сторону, в большое окно, за которым ночь. Интересно, какое сегодня число и день недели? Я совсем потеряла связь со временем. Очнулась не сразу. Сквозь сон слышала голоса. Разговаривали двое мужчин, но не могла разобрать ни слова. Уже решила, что это мои любимые братишки Шиловы. Я дома или у них, как это часто бывало из-за моих кошмаров и панических атак. Но как только приоткрыла глаза, поняла, что это не так. Глеб смотрел взволнованно. «Что он делает здесь? Ведь он улетел, сам говорил, на пару дней. Они что, уже прошли? Может, у меня галлюцинации?» А когда он заговорил и спросил, как я себя чувствую, как ни странно вздохнула с облегчением. Но вместо того, чтобы сказать спасибо или дать понять, что рада его видеть, а ведь я на самом деле была рада, я по привычке включила стерву. «Что мне сейчас ему рассказать?» Когда он так настойчиво это требует. Не просит, а именно требует. Я понимаю его. Любому человеку нужна ясность. Но что я могу рассказать, когда сама мало что знаю? Он не сделал мне ничего плохого, а я веду себя как последняя сука, потому что не привыкла к такому. Потому что боюсь, что все хорошее, что мне может дать и дает человек, внезапно закончится, и я снова окунусь в ад. «Зачем мне это? Пусть лучше ничего не будет». После небольшой перепалки с Морозовым и холодного душа голова начала соображать хоть немного. В зеркало на себя смотреть было страшно. Бледное, осунувшееся лицо, синяк на скуле, разбитая губа. Хорошо, что в рюкзаке был спортивный костюм и белье, в котором я пришла в клуб. Можно было переодеться, а не расхаживать в пропитанной кровью футболке и с голым задом. Меня даже не волновало, как там тот извращенец и по совместительству бармен Володя. Как сильно я его порезала и что мне за это светит. А он ведь может пойти в полицию, написать на меня заявление. Господи, когда все это закончится? Смотрю на друга Морозова. Сидит в кресле, что-то сосредоточенно набирает в ноутбуке. Странный он, неразговорчивый, даже не повернулся ни разу в нашу сторону. «Что именно ты хочешь знать?» «Все». «Сколько я спала?» «Почти 12 часов». «С ума сойти. Твой друг и, как уже выяснилось, мой спаситель только тронул меня за шею, и я вырубилась. Интересно, где такому учат?» «Если ты решила заговорить мне зубы, то не советую». Морозов смотрит на меня, словно на врага народа. А там, в привате и на моей убогой кухне... Он смотрел на меня совсем иначе. Мне захотелось почувствовать этот взгляд снова, даже ладони вспотели. Ловлю себя который раз на ощущениях, что мое тело реагирует на близость этого мужчины. Хочется протянуть руку и провести кончиками пальцев по щетине на подбородке. Смотрю на него в упор, прикусываю губу, тут же кривлюсь от боли, а Глеб повторяет мою мимику, словно ему тоже больно. «И я не понимаю, что ты хочешь услышать». «Что именно все? Когда родилась и пошла в школу? Или как докатилась до такой жизни, что какой-то долбанный маньяк-извращенец, у которого вся стена обклеена моими фотографиями, говорит о том, что спасет меня? Спасет от всех, от всего грёбаного мира и уже приготовил нам уютное гнездышко, даже зубную щетку и полотенце розового цвета?» Стараюсь не сорваться на крик и не повысить голос. Глеб по-прежнему сканирует меня взглядом, руки на столе сжаты в кулаки. «Он что-то сделал тебе?» «Что?» «Он тебя тронул?» На скулах играют желваки, он бледнеет, только глаза становятся еще холоднее, так что мой позвоночник сковывает льдом. «Он что, на самом деле переживает о том, что меня мог кто-то тронуть?» «Нет, я его тронула, порезала бритвой, нашла в ванной у него, а потом я его толкнула». Он так неудачно упал, ударился головой о стол. Думала, убила, но пульс был, и потом он шевелился, значит, живой. Глеб опустил голову, я слышала, как он выдохнул, разжал кулаки. а мое глупое сердце забилось чаще и уже вместо холода обдало жаром. Может, я простыла? Ведь не могу я так реагировать на этого мужчину. «Что дальше?» – спросил, не поднимая головы. Я искала телефон, ключи, но нашла не сразу. Долго рассказывать. Нашла рюкзак, свой телефон, дозвонилась до тебя, но ответил мужчина. Ключи валялись на полу, но у двери уже были ребята Коваля, я слышала, о чем они говорили. А потом твой друг и моя отключка. «Кому ты еще звонила?» Снова смотрит, но уже не так зло. «Никому. Вру, а самой противно». «Агата, кому ты еще звонила?» «Я же говорю, никому». «Хорошо, давай по-другому. Как ты оказалась в багажнике Приоры с двумя парнями, что остановили мой Ягуар и угнали его?» «Я ведь уже говорила». «То, что ты говорила, пиздёж чистой воды! Ни одно твое слово ничего не стоит! Кто те парни?» Он снова заставляет меня все рассказать о Шиловых. Но как я могу предать единственных близких мне людей? Как я могу быть такой крысой с теми, кто был со мной и не дал наложить на себя руки? Кто вообще этот Морозов такой? Сегодня он есть в моей жизни, а завтра уже нет. Я совсем его не знаю. Но где-то в подсознании ощущение того, что я знаю его всю жизнь. Конечно, это был он, я узнала его. Но были сомнения. Именно Глеб тогда угнал «Мерседес» моего отчима со счастливыми тремя семерками. Гореть этой суке в аду. Я спала на заднем сиденье. Мама сказала быстро собираться, что мы уезжаем, взять самое необходимое. Я так крепко уснула после изматывающей тренировки в школе танцев, что не слышала, как нашу машину угнали вместе со мной. За рулем был парень, а не отчим. Бейсболка надвинута на глаза, он сосредоточенно вел машину, сильные руки сжимали руль. Я испугалась лишь в первые несколько секунд, а потом только разглядела его. Странно, но во мне не было страха. Я была уверена, что ничего плохого он мне не сделает. Когда высаживал, а я дерзила, обещал отвезти в бордель, но, конечно, не отвез бы. Потом, через некоторое время, я винила именно того парня во всех своих бедах. Что если бы не он, мы бы улетели далеко, в другую страну, и мама бы была жива, и эта скотина не тронула бы меня пальцем. Но потом, повзрослев, подумав хорошо, поняла, что ничего уже нельзя было изменить, и моя ненависть к тому парню была бессмысленной. Отчима бы все равно нашли. Он был должен очень большую сумму денег, годами обкрадывая своего босса, совсем непростого человека. К нам в убогую квартиру очень часто приходили люди. Они требовали деньги, угрожали. Я слышала все это, видела слезы мамы, их скандалы с отчимом, то, как он поднимал на нее руку, а потом... Не хочу вспоминать. Уже тогда ничего нельзя было изменить, не вернуть мое счастливое детство, а потом не вернуть уже маму. В голову закралась паскудная мысль. А вдруг сложилось бы все иначе, и мы бы встретились при совсем других обстоятельствах, что бы тогда было? Всегда заставляла себя не думать о том, что моя жизнь могла сложиться иначе. Я бы танцевала не в поганом клубе, а в шоу-балете какого-нибудь знаменитого артиста или артистки, и мы бы могли впервые встретиться не на трассе и в привате, а в уютном кафе. Отчего-то на глаза навернулись слезы. Глубоко вздохнула, посмотрела на Морозова. Видно, что он медленно закипает, но держит себя в руках, ждет от меня ответа. Железная выдержка у мужика. «Мне больше нечего тебе сказать». «Дура!» Резко срывается на крик, бьет кулаком по столу так, что дрожит посуда. Вздрагиваю. «Какая есть!» — кричу в ответ. «Ты понимаешь, что сейчас полгорода ищет тебя?» И твои конченые дружки не придут тебе на помощь. Они будут спасать свои шкуры, потому что перешли дорогу очень серьезным людям. Они вздумали играть в крутых грабителей и наверняка сейчас потирают руки от того, как все хорошо они продумали и как все шикарно вышло. Но первое в этом месиве окажешься именно ты, потому что всегда и везде светилась ты, а не они. Ты это понимаешь?»